20 августа, суббота. «Ты где?» — негромко спросил Феликс. «Там, где ты велел», — сварливо ответил Сергей. «У заброшенного участка. Один?» «Сам же сказал, что я должен быть один», — Сергей помолчал. «Я так понимаю, что за заброшенным участком находится дом твоего подозреваемого?» Он, разумеется, уже все проверил. «Да», — подтвердил Вербин. «Сейчас выйду». «Выходишь, как входил?» «Да, как входил». Феликс убрал телефон, обогнул старый дом, быстро добрался до пролома в заборе, тошнота исчезла, голова перестала кружиться, а нокауте напоминала только боль в скуле. А оказавшись на тротуаре, сразу увидел друга. «Привет, привет». Сергей быстро, но внимательно опытным взглядом изучил повреждения на лице Феликса и хмыкнул. «Вижу, ты весело провел время». «Не без этого», — не стал отрицать Вербин. «Кто тебе врезал?» «Мой новый подозреваемый». «Еще один выживший участник экспедиции», — уточнил Сергей. «В смысле, самолетный знакомый», — поправил его Феликс. «Ого!» — Сергей стал серьезным. «Рассказывай, что случилось, и почему мы вдруг подорвались искать тот внедорожник?» Вербин открыл было рот, чтобы ответить на вопрос, но понял, что ответ получится сумбурным, выдохнул, помолчал, после чего начал рассказ. «Узнав, что Кейн жив, я решил его навестить». «Почему сегодня?» «Почему нет? Он работает на два города, Иркутск и Москва. Я, признаться, не ожидал его застать. Приехал на удачу, но он оказался дома». «И согласился с тобой поговорить?» «Да». «Что ты ему рассказал?» «То же, что всем остальным. Что меня заинтересовала странная, но не вызывающая особых подозрений, смерть на мысу. Начал задавать вопросы, узнал об экспедиции. Заинтересовался и вот, отыскал единственного выжившего. Поговорили хорошо. Но у меня осталось от разговора странное послевкусие». «Начал его подозревать?» «Кейн слишком хорошо держался, если ты понимаешь, что я имею в виду. Очень уверенно, никакой паники, никакой растерянности, никакого волнения. А так у честных людей не бывает. Как будто был готов к визиту полиции?» «Именно». Феликс машинально коснулся скулы. Сергей оставил жест без комментариев. «В конце разговора Кейн фактически выставил меня за дверь, но корректно, придраться не к чему. Без истерики и очень спокойно. В общем, мне нужно было все обдумать, и я решил побродить вокруг дома. Вышел на параллельную улицу и увидел внедорожник». Вербин кивнул на мостовую. «Он стоял здесь». «Ауди твоего приятеля?» «Ага. Я, как ты понимаешь, сильно удивился и решил посмотреть, что он тут забыл. Встал вон там, за деревьями. Позвонил тебе, но ты был вне доступа. Минут через 10 они вышли, мужчина и девушка». «Твой приятель?» «В том-то и дело, что я не смогу ответить точно», — вздохнул Феликс. «По сложению он, но в маске. А одежда?» «Черный комбинезон, перчатки, так что, думаю, следов ДНК он внутри не оставил». «А ты?» «И я», — Сергей вздохнул, потер подбородок и кивнул, показывая, что ждет продолжения истории. «Когда они подошли к машине, я попытался его остановить, но вдаваться в детали Вербину не особенно хотелось, поэтому эту часть повествования он решил подсократить. В общем, он оказался быстрее». «Голова как?» — деловито осведомился Сергей. «Так себе», — не стал лгать Феликс. «Прилетело мне знатно. Может, к врачу?» «Надеюсь, не понадобится, пока вроде даже таблетка от головы не нужна». Вербин вновь прикоснулся к скуле и продолжил. «Когда очнулся, они уже уехали. Я позвонил тебе, затем прошел через заброшенный участок, за домом увидел распахнутую калитку, за ней открытую дверь в дом, затем открытую дверь в подвал, а в подвале труп хозяина». «Кейна?» «Да», — Феликс достал пачку сигарет. «Но самое интересное заключается в том, что в подвале я обнаружил следы длительного пребывания пленницы. Думаю, именно ее мой самолетный знакомый тащил к машине. Что за следы? Там браслет, а от него цепочка. К металлическому тросу, протянутому под потолком. Чтобы девчонка могла по подвалу перемещаться. Ну и остальные удобства. Туалет, душевая кабина, двуспальная кровать. Значит, здесь он играл и развлекался, а когда девчонки ему надоедали, отвозил в пыточную. Угрюмо подытожил Сергей. «Куда?» — не понял Вербин. «Сейчас расскажу. Криминалистов только вызову». Сергей достал телефон. «Если кто-то еще остался на дежурстве». «Все заняты?» «У нас тут...» «Подожди, короче, минут пять Сергей говорил по телефону, объясняя, кто, куда и зачем должен ехать». Затем позвонил в другой отдел, задал вопрос по поводу Ауди, выслушал ответ и посмотрел на Феликса. Внедорожник нашли пустым. «Не удивлен», — усмехнулся Вербин. «И не сомневаюсь, что Ауди уже числится в угоне». «Скорее всего», — согласился Сергей. И задумчиво добавил, «но получается, твой самолетный знакомый девчонку из плена вытащил». «Получается так», — согласился Феликс. «Только нужно добавить, девчонку вытащил, похитителя убил. Вот так получается, не только пленницу освободил». Веселый сибарит Александр оказался опытным и хладнокровным убийцей. Вот как получается. И никак иначе. Однако говорить об этом Вербин не стал. Сергей сам все понимал. Вместо этого поинтересовался. «Почему у вас на девчонок стойка?» «Потом объясню, жди здесь». Сергей скрылся за забором заброшенного участка. Минут через 10 вернулся, коротко кивнул, показав, что увидел все, о чем говорит Феликс, закурил и рассказал. «День выдался суматошным. Сначала сектантов брали, сатанистов, о которых я рассказывал. Короче, девчонка объявилась, та с фотографией, которую на алтарь положили. Сначала просто в полицию обратилась, мол, человек пропал, парень ее. Ну, ребята с земли, сам понимаешь, сказали, что времени мало прошло. Она в крик, слезы упомянула секту, мол, их с приятелем сатанисты преследуют. Ребята, как услышали, в ЦПЭ ее направили. Оттуда мне звонят. Так, мол, и так. У вас в разработке сатанистов случайно нет? Я говорю, еще как есть. Подключил Дашу. Девчонку привезли на Володарского. Послушали ее и поняли, что, скорее всего, парня и впрямь грохнули. Решили заняться ими плотно, поехали смотреть, что к чему. А у них как раз очередной шабаш, на нем и прихватили. Стали с заводилами работать, один раскололся. Как именно это получилось, Сергей уточнять не стал. Парень слился, рассказал об основателе секты, но зацепок там ноль. Этот жук отлично шифруется, зато выяснилось, что однажды он устроил заводилам особенную мессу, во время которой они принесли в жертву девушку. «Любопытное совпадение», — пробормотал Вербин. «Что ты имеешь в виду?» «Я уверен, что во время экспедиции на мыс Рытый они принесли в жертву девушку. Я даже знаю, кого». «Похоже, это уже не совпадение, а почерк», — произнес Сергей. «Если тогда действительно пролилась кровь, то мужика шибануло крепко. На всю жизнь». Он помолчал, раскурил еще одну сигарету и рассказал. «В том подземелье, где проходила особенная месса, мы обнаружили колодец с костями. Там не меньше 20 девчонок лежит». «Дерьмо», — буркнул Феликс. «Еще какое?» — Сергей посмотрел на тлеющий кончик сигареты. «Я только не понимаю, для чего он секту замутил. У него ведь все шло так, как он хотел. Привозил девчонок в подвал, жил с ними, потом убивал, и никто вокруг не подозревал, что он вытворяет. Зачем ему секта? Это ведь большой риск», — Сергей посмотрел на Вербина. «Славы захотел?» «Скорее лидерство», — ответил Феликс. «Если все это не жуткое совпадение и преступник действительно Кейн, то создание секты полностью соответствует его психологическому портрету. Ему требовались ученики, последователи, почитатели. И я думаю, он сильно страдал из-за их отсутствия». «Я думаю, он страдал мало», — выдохнул Сергей. И было понятно, что он очень рад тому, что самолетный знакомый Вербина ухитрился опередить всех и добраться до Кейна. Феликс хотел ответить, но не успел. Подъехала Дарья, и мужчины направились к машине следователя.